Глава 5. Придется забирать пушистый комочек с собой. Обрекать мелкого на верную смерть мне не хотелось, хотя я и понятия не имел, как буду выкармливать Флокса. Не искать же в округе еще одну кормящую самку. Да и если найду, вряд ли она добровольно поделится молоком. Или детеныша уже можно кормить мясом. Ладно, проверим, самому поесть бы. Ухватив Флокса за загривок, я вытащил его из норы и усадил на свою ладонь. Детеныш принюхался к незнакомому запаху, а потом укусил меня за палец, паршивец такой. Система доложила о потере одного очка жизни, но я был не в обиде на мелкого. Против инстинктов не попрешь. Закрывать лаз смысла уже не видел. Вряд ли взрослые Флоксы позволили бы мелкому улизнуть, значит, в логове больше никого не осталось. С детенышем в одной ручке я начал осторожно обходить руины сторожевой башни, с подозрением поглядывая на затянутую зеленой тиной болотную жижу. Мало ли кто оттуда может вылезти. Маловероятно, конечно, слишком вязкой выглядит окружающая руины топь. Ни один моб не сможет преодолеть такую преграду, но терять бдительность все равно нельзя. В этом опасном мире малейшая ошибка может привести к мучительной смерти. Удобный грот я обнаружил быстро. Точнее, это был не совсем грот, а полуразрушенное помещение башни. Межэтажное перекрытие частично сохранило свою целостность и не обрушилось, тогда как булыжники верхних ярусов разбросало по округе. Башню явно уничтожили каким-то мощным заклинанием, так как некоторые покрытые мхом камни торчали из трясины на весьма приличном удалении. В итоге получилось ограниченное с трех сторон помещение приличных размеров. Рядом со входом обнаружился небольшой ротник. Тоненькая струйка чистой воды пробивалась прямо из земли и ручейком уходила в топь. Это обстоятельство еще больше улучшило мое настроение. Утолить жажду можно было и зельями, но тратить этот ценный ресурс попусту не хотелось, да и для алхимии нужна чистая вода. Предки нашли идеальное место для лагеря. Беглый осмотр показал, что еще недавно грот облюбовали крысы, но сейчас он оказался пуст. По всей видимости, семейство Флоксов расправилось со стаей грызунов, что в данный момент мне было только на руку. Быстро отгородив камнями небольшой участок, я положил в импровизированный загон детеныша, чтобы тот не уполз и не потерялся, и начал складывать из заранее запасенных предками сухих веток костер. Дрова обнаружились в просторной нише, и это был поистине царский подарок. Отыскать сухие ветви в затхлой и сырой болотистой местности невероятно трудно. Надо озаботиться пополнением запаса дров и натаскать сырых веток, пусть сохнут. Разделывать туши мобов решил подальше от входа в грот. Опыта в этом вопросе у меня было мало, но азы этого непростого мастерства нам в академии преподавали. Для начала я вырезал в земле большой кусок мха и вырыл яму, куда буду складывать ненужные потроха. Привлекать внимание хищников к моему лагерю нельзя, по крайней мере до тех пор, пока защита столь ненадежна. Есть крысиное мясо мне совершенно не хотелось, поэтому начал я с тушки самца Флокса. В наборе скорняка обнаружилось множество специфических инструментов, и мозг начал активно выуживать из глубины памяти знания о том, как их правильно использовать, и процесс, как говорится, пошел. Получалось откровенно паршиво, да еще и низкие характеристики персонажа наложили свой негативный отпечаток. Мне не хватало ловкости, рука постоянно дергалась, отчего острый скорняцкий нож прорезал в шкуре Флокса все новые дыры, которых после боя было и так немало. В итоге шкура напоминала собой сплошное решето и ни на что не годилась. Но я не отчаивался. Мастерство приходит с опытом. Мяса оказалось довольно мало. Я срезал куски и укладывал их на широкий лист болотной лилии, который предварительно промыл в ключевой воде. Потроха сбросил в яму и достал из инвентаря тушку крысы. Шкуру можно будет использовать в качестве подстилки для мелкого, а измельченным до состояния фарша мясом я попробую накормить детеныша. Если он не сможет питаться таким способом, то вряд ли выживет. Другой еды я найти ему не смогу. Еще 10 минут мучений, и работа была сделана. Забросав останки мобов землей, я вернул на место кусок мха и поспешил к гроту. Мелкий тихо попискивал в углу и слепо тыкался мордой о камни в попытке найти выход. «Займусь тобой позже», — пообещал я ему. Костер разгорелся быстро, огниво помогло разжечь огонь, и уже через несколько минут грот наполнился ароматами жарящегося мяса. Дожидаться, когда образуются угли, было выше моих сил, поэтому я жарил куски мяса на открытом огне, нанизав их на ветки. Ничего, обугленные части можно будет срезать кинжалом. Не знаю, как я выдержал еще минут 10, пока пожарится мясо, но тот момент, когда зубы впились в обжигающий горячий кусок, я запомнил надолго. Никогда еще так жадно не ел. Первая партия подозрительно быстро закончилась, и к приготовлению следующей я подошел уже более внимательно. Обложив костровое место камнями, я вкопал в землю 4 треноги, положил на них 2 ровные сырые палки и примостил на них 4 ветки с нанизанными кусками мяса, которые обернул пряными травами. Вот теперь, пока готовится жалкое подобие шашлыка, можно заняться и мелким. На относительно ровном камне я нашинковал крысиное мясо и, открыв детенышу рот, осторожно положил в пасть небольшую порцию. Удивительно, но Флокс начал активно работать челюстями и вскоре проглотил угощение, а потом начал скулить и требовать добавки. «А ну-ка, давай сам, нянек у нас тут нет», — строго сказал я и положил в загон лист кувшинки с остатками крысиного фарша. Мелкий принюхался, при этом его нос очень забавно зашевелился и уверенно поковылял в нужную сторону, периодически спотыкаясь о неровности пола и заваливаясь на бок. Кучка мяса исчезла очень быстро, а над головой детеныша появилась шкала приручения, заполненная примерно на треть. «Вот и отлично, одной проблемой меньше», — подытожил я. По всей видимости, Флокса уже приучили его к мясу. А может, этот вид и вовсе питается им с рождения? Таким глубоким исследованием опасного мира занимаются единицы, поэтому информации мало, да и большинству людей она неинтересна. Мелкий сладко зевнул, и я улыбнулся. Намек понял. Постелив ему на пол шкуру болотной крысы, я понаблюдал, как малыш покопошился в углу, устраиваясь поудобнее, затем свернулся калачиком и тут же уснул. «Буду звать тебя Лис», — решил я. На самом деле я понятия не имел, что делать с Петом. В том, что я смогу его приучить, уже сомнений не было. Это всего лишь вопрос времени. В качестве боевой единицы даже от взрослого Флокса будет мало пользы. А ведь до этой стадии детенышу еще надо умудриться дорасти. Мобы Инферно развиваются довольно быстро. Для повышения уровня им не нужны очки опыта, как персонажам исследователей, а достаточно всего лишь регулярного питания. Причем чем обильнее и чаще кормить своего Пета, тем интенсивнее рост. У каждого вида есть свой предел развития. Точных цифр для флоксов я не помню, но вряд ли они способны перерасти 20 уровень. Существует возможность модернизировать своего пета, но это можно сделать только у алтаря развития, и стоит весьма недешево. Ладно, у меня будет время решить, что делать с лисом, а сейчас полно другой работы. Перевернув подрумянившиеся с одной стороны куски мяса, я достал из корняцкого набора моток прочной нитки, сделал несколько отрезков и натянул их немного в стороне от костра, а потом аккуратно развесил собранные ранее травы. Они пригодны к использованию только в высушенном состоянии. Вторую порцию мяса я разделил на две части. Одну завернул в лист лилии и спрятал в небольшой нише под самым потолком. Вторую частично съел, утолив остатки голода, частично убрал в инвентарь, чтобы еда всегда была под рукой. Надо отметить, что специи добавили мясу остроты и отбили пресный вкус. Но это так, придирки гурмана. Далее я снял с себя всю экипировку, оторвал от шорт полоску ткани и обмотал ее вокруг сухой ветки. Убрал в инвентарь импровизированный факел, отправил туда же огниво и кинжал, а потом полез в нору флоксов. Надо обследовать логово мобов. В развалинах башни могло сохраниться что-то ценное. Ползти по узкому лазу оказалось неудобно. Острые камни обдирали кожу, но я упорно продвигался вперед. Как только почувствовал впереди пустоту, извлек факел и, немного помучившись, все же смог поджечь полоску ткани. Тусклый огонек осветил небольшое помещение. На полу было разбросано множество костей. В противоположном от входа конце имелся завал, рядом с которым угадывались остатки разломанного шкафа, обломки которого валялись вперемешку с камнями. Воды в этой комнате не было, так что шанс на то, что хранящиеся в шкафу книги или другие предметы сохранились, довольно довольно велик, но для того, чтобы провести разбор завала и добраться до потенциальной добычи, требуется подготовиться получше. Ткань скоро прогорит, и я останусь в полной темноте. Внезапно из-за завала раздался знакомый писк лиса. «Ага, значит, можно разобрать его и прокопаться к этой комнате из моего грота. Это многое меняет». Продравшись по шкуродерному лазу обратно на улицу, я сбегал к ближайшим кустам и нарубил веток разной длины. Закрыв ветками лаз, я аккуратно срезал с камней зеленый мох и замаскировал проход. Получилось довольно качественно. Теперь обнаружить лаз будет проблематично, а если удастся разобрать завал, то у меня будет запасной выход из грота. Следующие 3 часа я ворочил тяжеленные булыжники. Низкие показатели силы и выносливости персонажа раздражали. Приходилось часто делать остановки на отдых и использовать копье в качестве рычага. Я очень боялся сломать мое единственное классовое оружие, но хаотическая сталь даже низкого качества выдержала нагрузку, и прокопаться в комнату в конечном итоге мне все же удалось. Заниматься поиском ценностей прямо сейчас я не стал. Слишком мало осталось времени до темноты, да и свеча осталось внутри пня. Кто же знал, что мне потребуется освещение? Я лишь проверил проходимость откопанного лаза и на этом успокоился, но завтра я обязательно вернусь к этому вопросу, а может и вовсе перейду в эту разрушенную башню. Можно легко закрыть оба лаза камнями, и надежное ночное укрытие готово. Надо обдумать этот вопрос. Срубив длинную палку, я сверился с картой и начал прощупывать дно в поисках отмеченной тропки через топь. Жизненно важно иметь альтернативный маршрут отхода на тот случай, если основной будет захвачен врагом. Тропка начиналась неподалеку от входа в грот, и мне удалось довольно быстро обнаружить под слоем тины твердый камень. Осторожно сделав шаг, погрузился в вязкую жижу практически по колено, но передвигаться таким способом можно. Камень остался неподвижен. Так и пошло. Длинной палкой я нащупывал впереди очередной твердый островок и медленно шел вперед, стараясь досконально запомнить маршрут. Чтобы преодолеть 30 метров топи, у меня ушло около часа. Тропка постоянно петляла, а приметных ориентиров было мало, но я уверен, что через несколько дней тренировок смогу сократить время в пути в несколько раз, а потом и вовсе проходить весь маршрут за считанные минуты. Обратно к башне вернулся обычным способом. Времени до заката осталось мало, а мне еще добираться до убежища. Кое-как отмыв родниковой водой грязь и тину с ног и смыв пот с тела, я начал собираться в обратный путь. Надо будет завтра притащить сюда алхимический набор. Там есть небольшой котелок, и проводить водные процедуры с его помощью будет гораздо удобнее. Лис проснулся и вновь требовал еду. Крысиного мяса оставалось много, поэтому нашинковать его и покормить мелкого – дело 5 минут. Лис жадно поглощал угощение, я и присоединился к детенышу Флокса. Достав из инвентаря остатки шашлыка, я утолил зарождающийся голод. Остывшее мясо было сухим и жестким, и мне до одури захотелось оказаться в одном шикарном московском ресторанчике, где готовят потрясающие воображение блюда, но пришлось спуститься с небес на землю и жевать, что есть, обильно запивая еду водой. «Прошлая жизнь закончилась, Арт», — сказал я сам себе. «Забудь о ней, привыкай к суровым будням». Подействовало. Налет меланхолии прошел, и я начал собирать свои скромные пожитки. Пора уходить, мне еще как минимум 30 минут идти до убежища по болоту, а вечером активность мобов заметно возрастает. «Урк?» — услышал я вопросительный писк лиса. Посмотрев на детеныша Флокса, я невольно улыбнулся. Мелкий приоткрыл свои глазки-бусинки и с живым интересом смотрел на меня. «Урк?» — вновь повторил он. «Не урк, а друг», — поправил лиса я. «Извиняй, мелкий, но твоих родителей больше нет. Если хочешь, можешь отправляться со мной, не обижу». «Урк!» — уже более уверенно пискнул лис. «Детеныш Флокса признал тебя своим хозяином. Для завершения процесса приручения необходимо дать питомцу имя». Оповестила меня система, и я без колебаний ввел 3 буквы. «Лис». Как только строчки системного текста растворились, мелкий тут же исчез, оставив вместо себя на земле небольшой деревянный медальон с изображением забавной мордочки Флокса. Амулет призыва. Существо – болотный Флокс. Имя – лис. Уровень 1. Хозяин Арт. Возможность призыва через 7 часов 59 минут. Стоимость призыва – 1 частица первозданного хаоса за каждый уровень существа. выдала система короткую справку после моего запроса. Да, в мире Инферно за каждое действие надо платить, но в определенных ситуациях возможность отозвать Пета в амулет может оказаться очень кстати, да и окончательная смерть теперь Лису не грозит. Пока амулет со мной, даже если его убьют, можно всегда призвать Пета вновь. Да и интеллект у Лиса должен повыситься. Исследователи, владельцы Петов, рассказывали, что после приручения бывшие мобы становятся намного умнее. Ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Отмотав от клубка ниток отрезок нужной длины, надел амулет себе на шею и спрятал под одеждой. Завтра начну тренировать Лиса, а сейчас пусть отдыхает. Перед уходом залез в скрытую комнату и оставил там скорняцкий набор, чтобы сэкономить место в инвентаре. Я решил, что нет смысла каждый день бегать туда-обратно, и надо переезжать в разрушенную башню. Отсюда рукой подать до границы болота, и совершать вылазки будет гораздо удобнее. На всякий случай я прикрыл лаз камнями. Мало ли ночью какой-нибудь зверь забредет. Все, теперь точно пора уходить. Положив в инвентарь завернутое в лист болотной лилии жареное мясо, я затушил костер и, взяв в руки копье, вышел из грота. Краем глаз уловив движение, я дернулся в сторону, и это спасло мою жизнь. Толстое змеиное тело пролетело в каких-то сантиметрах от моей головы. Продолжая начатое движение, ушел в перекат и тут же, поднявшись на ноги, встал в боевую стойку. Молодой болотный анакт. Уровень 10. Жизнь 7000 из 7000. Урон 180-200. Броня 0. Бронебойность 1. Змея уже развернулась в мою сторону и готовилась к новому броску. Хоть по информации от системы анакт считается молодым, но по габаритам ползучего гада этого не скажешь. Толщина тела змеюки превышает ногу взрослого человека. Проглотит меня целиком и не поморщится. В моей руке появился щит. Как же хорошо, что я не стал оставлять его в тайнике, хотя мысль такая была. Из-за совокупной тяжести предметов бодрость персонажа начала сокращаться, поэтому надо заканчивать этот бой как можно быстрее. «Ну давай», — прошипел я. «Чего же ты ждешь?» Словно дожидаясь моих слов, анакт выстрелил в свое тело, словно из пушки, но я был готов. Встречным ударом щита я отбил голову твари и сделал 2 молниеносных выпада копьем. Ну как молниеносных? Из-за низких характеристик персонажа мой мастер назвал бы их вялыми, но на данный момент это максимум, на который я способен. Тем не менее, моя атака достигла цели, и в теле змеи появилось 2 глубоких раны, а система отрапортовала о снижении шкалы жизни врага чуть больше, чем на 1000 единиц. Форсировать события я не рискнул и отпрыгнул назад, снова укрывшись за щитом. Анакты ядовитые, знакомиться с зубами этой змеи я не намерен. Улучив момент, не выпуская раненую змею из поля зрения, я достал из кармашка на поясе зелье бодрости и сделал небольшой глоток. По телу прокатилась волна тепла, и я почувствовал прилив сил. Держать щит и копье мгновенно стало гораздо проще, и на лице сам собой появился звериный оскал. Не замечал раньше за собой такой кровожадности и азарта схватки, хотя и бывать в подобных условиях, когда от точности твоих движений зависит жизнь, мне еще не приходилось. Но, демон забери, мне нравится это чувство. Сделав ложный рывок вперед, спровоцировал новую атаку анакта, но на этот раз я не стал бить щитом, а проткнул голову твари встречным выпадом копья. Наконечник пробил змею насквозь, но из-за высокой скорости атаки моба поразить мозг не удалось. Система отсчиталась о критическом попадании, но анакт не сдох, как я на то рассчитывал. Тварь нанизалась на мое копье и практически дотянулась зубами до руки. Пришлось отпустить оружие и отступить, но вместо выверенного шага я повалился на землю. Моб успел опутать хвостом мои ноги и очень быстро начал наращивать давление. Кости затрещали, а из глаз брызнули слезы, но я не растерялся. Выхватив из ножен кинжал, я начал методично наносить им удары в тело гада. «Да сдохни ты уже!» — взревел я, не обращая внимания ни на что вокруг, а потом мысленно вдавил иконку с умением «удар хвостом». Мелькнула ярко-алая вспышка, и давление на мои ноги ослабло. Молодой болотный анакт убит. Опыт плюс 25 вывел меня из состояния боевого безумия победной лог-системы, возникшей перед глазами. Я тяжело дышал, а перед глазами мелькали багровые пятна. Быстрый взгляд на параметры персонажа, и рука сама собой потянулась к поясу. Полоска жизни сократилась больше, чем наполовину, и требовалось срочно восстановить очки жизни. Лишь бы эта тварь не сломала мне ноги. Такое повреждение моментально залечить не получится. Сделав пару глотков из пузырька с красной жидкостью, я осторожно распутал кольца змеиного тела и, мысленно приготовившись к худшему, попытался пошевелить ногами. Больно, но терпимо. Похоже, кости тифлинга выдержали, и это очень здорово. С кряхтением поднявшись на ноги, я осмотрел тело поверженного врага. «Это я удачно попал», — не смог сдержать я и прокомментировал сквозную дыру в голове Анакта, оставшуюся после удара хвостом. Врожденное умение всех тифлингов очень помогло. Его фишка в том, что после активации наконечник хвоста покрывается энергетической пленкой, которая увеличивает урон и повышает бронепробиваемость. Выдернув из головы моба свое копье, я убрал тушу змеи в инвентарь. Позже сцежу яд и разделаю. Говорят, что змеиное мясо вкусное. Вот завтра и проверю, а сейчас отдыхать. Хватит, за этот долгий день я получил столько самых разнообразных впечатлений, что на земле хватит на целый год. Ноги все же болели, но от идеи остаться на ночь в разрушенной башне я отказался. Если сюда явится Виверна и вновь ударит ментальной атакой, боюсь, что в состоянии паники я выбегу на открытую местность и буду тут же сожран. Надо искать нужные травы и делать зелья с эффектом магической защиты. Вот только проблема в том, что эти редкие растения можно обнаружить лишь в темноте, а днем они прячутся под землей. Получается замкнутый круг, но без Энрии, стяжки или на худой конец висмутки мне не обойтись, так что рисковать все равно придется. Слава всем богам, на обратном пути на меня никто не напал. Не факт, что на своих негнущихся ногах я бы смог отбиться даже от крысы. Дохромав, наконец, до своего пня-убежища, я закрылся внутри и без сил повалился на пол. Гудела каждая клеточка этого плохо подготовленного тела. Но ничего, несколько месяцев таких ежедневных тренировок, и мышцы окрепнут. Я не питал иллюзий и не рассчитывал за пару дней выпутаться из той задницы, куда меня запихнули демонопоклонники. Мне предстоят годы тяжелейшей, ежедневной работы, да и то не факт, что этого будет достаточно, чтобы на равных противостоять своим врагам. Возвышение в мире Инферно дается людям очень тяжело, и лишь единицы переходят на действительно серьезный уровень, когда можно крошить обычных демонов десятками. В идеале надо бы уничтожить ключника или обрубить демонопоклонникам канал получения запретных в Империи знаний другим способом. Страшно даже представить, что враги могут получить у лидера демонопоклонников в обмен на человеческие души теперь, когда во главе Империи встал предатель. Наверняка вскоре секта развернет свою деятельность по полной, и люди начнут исчезать сотнями или даже тысячами. Но я не сдамся и не вернусь домой. Твари, убившие мою семью, пожалеют. Клянусь. Зло прошипел я. В клане Огневых не принято разбрасываться клятвами, ведь за неисполнением взятых на себя обязательств неминуемо последует кармический откат, поэтому решение произнести эти слова не было импульсивным. Я отчетливо понимал, что теперь я либо уничтожу своих врагов и верну своей семье императорский трон, либо умру, пытаясь это сделать. С этого дня у младшего принца Огнева Артема, в одночасье ставшего законным императором круглого шарика под названием «Земля», больше не осталось выбора. Засыпал я со спокойным сердцем, и даже далекий вой Виверны не потревожил мой сон.